578. Кто может сказать, что он лишен всех необходимых условий? Кто может утверждать, что не обнаружит завтра то, что не нашел сегодня?